Я рванул вперед. Ви-и-и. Орлы пошли на второй круг. Ну нахер. Трансформация в огненную пантеру. Все вокруг запылало, а моя скорость резко возросла. Первые несколько орлов меня по инерции догнали, и их обугленные туши попадали на землю. Перед рекой я резко свернул и помчался через лес, растущий вдоль нее. Надо скрывать план до последнего и, пока мана есть, бежать так. Я летел стрелой, делая под сотню километров в час. Некоторые стаи отстали, а самые быстрые хищники летели точно надо мной и, очевидно, ждали, пока я превращусь во что-то более съедобное. Впереди послышались крики. Ага, засада. И вас не успели предупредить, что сейчас стоять на дороге – плохая затея. Тогда сорян. На самом деле я не хотел убивать рядовых эльфов, но конкретно эти наверняка погонятся за мной. Надо у них это желание отбить. Я изменил траекторию и рванул в кусты. Тут же передо мной возник первый, очень удивленный и медленно, для меня, поднимающий меч остроухий. Мне даже не понадобилось бить. Хватило прыжка лапами на грудь. Заодно он послужил трамплином. А что делать с обугленным телом? Пусть потом сами решают. Не повезло оказаться прямо на моем пути шестерым остроухим. Еще троим придется лечить сильные ожоги, а остальным – стирать штаны. Мой спринт продолжился, но с каждой минутой все отчетливее сказывался недостаток маны. Зато пропало ощущение, что за мной следят и, воспользовавшись этим моментом, я перекинулся хоббитом и быстро ушел в скрытность. Пробежал с километр, вышел на берег реки и, активировав ботинки на максимум, сиганул в воду, на лету становясь троллем, бултых, и камнем на дно. Оно оказалось мягким, и чтобы не погрузиться в него, пришлось сразу же оттолкнуться еще раз, а потом еще. Я уходил к центру широченной реки, одновременно забирая в нужную мне сторону. До города оставалось 20 километров, только благодаря легендарным ботинкам, постоянным прыжкам и попутному течению я достиг цели через 3 часа. За это время моей скромной персоной заинтересовалось несколько крупных подводных монстров, но удары копьем в наглые морды быстро этот интерес отбивали. То, что я на месте, подсказали многочисленные лодки. И чем ближе я подпрыгивал к берегу, тем их становилось больше. У эльфов было достаточно времени, чтобы понять, куда я делся, и исключать того, что река оцеплена, было нельзя. Поэтому сначала я нашел длинный причал, и только под ним превратился в хоббита, и едва не задохнулся, так как кислорода в легких не оказалось. Судорожно заработав руками, я вынырнул. Уже радовало, что атаки не последовало сразу, а короткий осмотр показал, что патрули хоть и есть, и стоят они каждые 30 метров, но ведут остроухие себя достаточно расслабленно. Ну да, они же не думают, что я такой идиот и решу прогуляться по одному из крупнейших их городов. Чувство слежки по-прежнему не возникало, но при этом выходить все равно было стрёмно. Меня могла выдать вода. Не, торопиться мне некуда. Лучше тут, в тенечке пирса, в артефактах на скрытности с соответствующими зельями посидеть до заката, периодически переключая облики. Как раз умение откачу, а эльфы пусть где-то ниже по течению собираются и устраивают мне ловушку. Страшно представить, сколько им народа понадобится туда согнать. Проморозить такую массу воды, это вам не в тапки срать. Даже если у них есть какие-то артефакты на этот случай, все равно попотеть придется. Кстати, мне же уровень дали. Причем не какой-то, а очень важный. 24-й я получил не так давно, значит, за убийство многоликого, даже несмотря на меньший уровень, отсыпали от души. А сообщение сразу не пришло, так как тогда я был в обличии тролля. Такс, и что дают? Поздравляем, вы получили 25-й краткий уровень. Ваша ловкость увеличилась. Ваша удача увеличилась. Ваши внутренние органы укрепились. Вы получаете 1 очко умений. Ага, удача и ловкость — это потому, что сейчас я хоббит, у других обликов выросли другие характеристики. Можно сразу и умения глянуть. Открылись. Неузнаваемость, активный, 0.1. Неприметность, активный, 0.5. Маскировка, активный, 0.5. Следопыт, пассивный, 0.5. Первое было проходным к третьему. Само по себе это умение оказалось весьма любопытным. Оно имело два состояния, включенное и выключенное. Во включенном встреченные тобой разумные потом не могли тебя описать. И если встречали в следующий раз, не узнавали. Тут, главное, случайно его не включить в обычной жизни, а то может сложиться впечатление, что тебя окружают одни склеротики. Неприметность – некий лайтовый аналог скрытности для людных мест. Тебя видят, но всем на тебя плевать, Чем выше уровень, тем сильнее. Это умение тоже имело два состояния. ВКЛ выкл. Маскировка же позволяла принять облик любого разумного существа. На первом уровне на 5 минут, на максимальном пятом, на 30. Откат составлял 6 часов. Снималась эта штука только опознанием светлых магов или редчайшими артефактами. Следопыт. Тут понятно. Лучше видишь следы. Нужная ветка, но точно такая же открылась и у силача, и за кого ее качать еще предстояло подумать. Кстати, о силачах. Я превратился в человека. Ваша сила увеличилась. Ваша выносливость увеличилась. Ваши внутренние органы укрепились. Вы получаете 1 очко умений. А по умениям? Каменные руки. Пассивный, 0,5. Возмездие, активный, 0,1. Следопыт, пассивный, 0,5. Первый, это продолжение умения сильные руки. Все то же самое. За каждое очко еще плюс 5% мощи. С последним понятно. А вот второе, это топовое боевое умение, которым обладают единицы разумных. Все потому, что требования к нему просто зашкаливающие. На 5 должны быть вкачаны. Сильные руки, сильные ноги, ускорение, общее сопротивление магии, крепкость тела и каменные руки. А самое главное, нужно иметь 5 в навыке владения хотя бы одним видом оружия. Работает это так. Раз в 3 часа ты можешь врубить ускорение и, если все остальное соответствует, активировать возмездие. Сложно? Очень. Но оно того стоит. На минуту магическая и физическая защита вырастают на 30%, скорость на 50%, а сила, выносливость и ловкость на 100%. А что сложно, это хорошо, очень бы не хотелось неожиданно встретить врага, обладающего таким же умением. Самому же брать его по-любому нужно. Что там у меня? Нужно 8 очков, и у меня 8. Опа! Сильные руки, пассивный, 5-5. Сильные ноги, пассивный, 5-5. Каменные руки, пассивный, 5-5. Ускорение, активный, 5-5. Возмездие, активный, 1-1. Эх, жаль, до дворца не успел. Вот я бы там устроил этим синим плащам. Орка я прокачал по аналогии с человеком, и, кстати, получил те же усиления тела, магов пока решил не трогать так же, как и навыки. Надо сначала посмотреть, что там на последнем, 3-м, этаже гильдии силачей, и на закуску. Черная коробочка из отсоса мертвого многоликого, такую только за хоббита открывать. Система. Пусть там будет гринтохорд. Открыть. А че так мало, только 1 артефактик. Блин, лишь бы сияние с берега не увидели. Я быстро убрал красный камень в инвентарь и прочитал описание. Камень жизни, тип легендарный. Позволяет сохранить крупицу жизни в раненом существе. Все процессы в его организме останавливаются до тех пор, пока артефакт не будет деактивирован. Заряды 3-3. Такс, то есть, если кого-то из моих союзников нахлобучили, а моих сил вылечить его не хватает, можно использовать эту штуку, ввести его в кому и оттащить к доктору. В хозяйстве пригодится, берем. И все-таки могли и побольше в коробочку положить. Край солнца скрылся за горизонтом около часа назад. За это время вниз по реке проехало не меньше 20 крупных отрядов, подтверждая мою версию о готовящейся там западне. Патрули же никакой активности не проявляли. Выходил я очень медленно, чтобы расходящиеся волны меня не выдали. Обошлось. Все 4 торчащие над городом башни выглядели одинаково, и какая из них является гильдией силачей, понять было нельзя. Поэтому я пошел к ближайшей. Ночью город эльфов выглядел еще более фэнтезийно. Привычные каменные дома соседствовали с огромными деревьями, в густых широченных кронах которых также находились жилища. Причем навесные мостики были перекинуты как между ветками, так и регулярно заходили прямо в открытые окна соседних строений. Впрочем, тут эльфы включили практичность и передвигались в том числе и по дорогам на телегах, запряженных лошадьми, или верхом на статных оленях. Первая гильдия оказалась ремесленной, вторая – магической. Я уже думал, что придется переть к 4-й, но нет, повезло раньше. На воротах 3-й красовались перекрещенные щит и меч, а еще там стояло 4 стражников. Менять облик и мудрить не хотелось, поэтому, обойдя огороженную территорию и примерно прикинув, где черный вход в административное здание, я ловко полез на высокую стену, а оказавшись на ней, спрыгнул вниз. Ба-ам! Оглушающе ударил колокол, и тут же повсюду из-под земли вылетели яркие желтые огоньки. Стало светло как днем, но самое хреновое, 5 эльфов, что сейчас находились в пределах видимости, уже бежали сюда. Скрытности на мне больше не было. По счастью, внутренняя планировка двора совпадала с теми, что я видел раньше, и административное здание находилось совсем рядом. Я бросился к нему и залетел в длинный коридор со стороны черного входа. Из дверей вылетали эльфы и, завидев меня, сходу начинали палить из луков. В облике орка с каменной кожей даже зачарованные стрелы вреда не причиняли, но я понимал, что очень скоро остроухих здесь станет слишком много, и поэтому не мешкая врубил ускорение, а следом – возмездие, после чего стал ломиться в каждую из дверей в поисках сферы. Нашел в третьем кабинете, и в эту же секунду на меня налетели два неуязвимых эльфа. Ввиду бесполезности мечей, в моей руке появилась здоровенная дубина. Да, я хреново ей владею, но с такими бонусами это пофиг, плюс у нее отбрасывающий эффект гораздо лучше. Размахнувшись, я вмазал первому остроухому под подбородок, отправив его в полет метров на 6. Второго же сначала срубил подсечкой, а потом треснул дубиной промеж глаз. Кожа кожей, но если не укреплять внутренние органы, сотрясаются они, будь здоров. Что и стало заметно по поплывшему взгляду противника. Я положил руку на шар. Уровень допуска, 3-й ранг. Допустимые действия. 1. Просмотр собственной статистики. 2. Сдача экзамена на 4-й ранг. В дверном проеме появился еще один остроухий и тут же врубил таран. С грохотом и треском меня снесло вместе со столом и впечатало в стену, на которой осталась солидная вмятина. Эльф снова бросился на меня, но 100-процентный бонус позволил мне легко уйти в сторону, а дубина – устроить агрессору сотрясение мозга. Сука, где шар? Я принялся разбрасывать обломки стола и обнаружил артефакт только под последним. Взял в руки и таран. Меня опять снесло, но я успел убрать сферу в инвентарь. Дальше пришлось превращаться в тролля, так как в тесной комнате, куда набилось уже трое эльфов с мечами, дубиной махать стало неудобно. А вот каменные кулаки – то, что надо. Через несколько секунд эльфы разлетелись по углам, но, увы, достаточно быстро вставали, а в коридоре слышались многочисленные шаги подмоги. Я снова стал орком и достал шар. Уровень допуска, 3-й ранг, допустимые действия. 1. Просмотр собственной статистики. 2. Сдача экзамена на 4-й ранг. 2. Проследуйте в подземелье гильдии. Да, таран. Да достали уже. Меня опять швырнуло на стену, а в комнате стало совсем не протолкнуться. Ну и я таран. Остроухие разлетелись, как кегли, а в коридоре мне пришлось буквально прыгать по головам, отмахиваясь все той же дубиной. Последнюю тройку я просто перемахнул, использовав заряд в ботинках, и, выбив телом дверь, вылетел на улицу. Перекувыркнулся, вскочил и помчался к порталу. Враги неслись со всех сторон, и очень не вовремя с меня слетело возмездие, а скорость упала. Человек и ускорение. Черт, их слишком много. Таран. Я врубился в толпу, но спереди меня теснило еще минимум 5 рядов остроухих. Я приготовился перекидываться в тролля, но тут перед мной будто проложили дорогу. Это один из эльфов активировал таран и направил его против своих же. «Быстрее, многоликий!» – заорал он. И только тут я заметил, что некоторые силачи, активно работая щитами, бьются на моей стороне. Я рванул вперед и в несколько прыжков вышел из окружения. Путь к порталу был свободен. «Мы верим в тебя, многоликий!» Снова заорал эльф, после чего поднял руки, показывая своим, что не собирается больше с ними драться. «Спасибо. Вы хотите войти на 3-й уровень подземелья гильдии силачей?» «Да. В какую область желаете переместиться?» «Ближняя, средняя, дальняя, самую что ни на есть дальнюю. Подальше отсюда». Глава 8. Убейте 100 монстров за 2 часа. Экзамен на 4-й и 5-й ранг проходил на одном и том же этаже подземелья. Здесь я еще не был и поэтому всю первую минуту, когда монстры меня не видели, с любопытством оглядывался. Пещеры примерно такие же, а вот монстры совсем другие. Вон на потолке сидит относительно небольшой, около метра, черный мохнатый паучок. Он очень быстро бегает по любой поверхности и с 10 метров достаточно метко плюется чрезвычайно сильным ядом. Прямо передо мной двухметровый богомол, он бегает еще быстрее, а вместо передних лап у него 2 когтя, больше напоминающих мечи, длинные, острые и смертоносные. Но самая стрёмная хрень сидит на дальней стене. Спрут с головой размером с баскетбольный мяч и длинными подвижными щупальцами. Во-первых, эта гадина очень хорошо маскируется и далеко прыгает. Во-вторых, очень уж она любит запихать эти свои оканчивающиеся острыми когтями штуки в непредназначенные для этого отверстия. Например, в глаза, а следом и в мозг. В общем, безопасным это место не назовешь, но и я уже далеко не мальчик для битья. Кстати, эксклюзивного задания не предложили. Видимо, Система посчитала, что мне и так будет нелегко, ведь переть придется сначала через зону экзамена на четвертый ранг, а потом через более дальнюю, там, где сдают на пятый. Внимание! Защита отключена. Меч свистнул, и голова богомола отделилась от тела. Одновременно кинжал хозяина подморья вонзился точно в голову кислотному пауку. Ловко цепляясь своими тонкими и гибкими лапками, спрут переместился на потолок и, думая, что его никто не видит, поспешил ко мне. Сверкнула молния, и дымящаяся тушка свалилась на пол. 3-0 в пользу Ильи. Вы убили пещерного богомола 21 го уровня. Вы убили кислотного паука 21 го уровня. Вы убили пещерного спрута 22 го уровня. Хорошо, что они выше 20-го, и опыт худо-бедно будет идти, но самое главное, коробки, сферы и кубы будут выпадать максимального уровня, и в теории из них можно достать что-то толковое. Себе-то, кроме расходки, я вряд ли что возьму, а те же бойцы в Шринанте будут рады. Ввиду моего продвинутого владения магией, непосредственно с убийством монстров проблем не возникало. А вот переход из одной пещеры в другую напрягал. Очень уж пауки и спруты любили притаиться прямо на входе и атаковать сверху. Сначала я пробовал отвлекать их камнями. Фокус не удался. На такой беспонтовый трюк они не велись. Дальше я стал посылать вперед волка. Пошло лучше, но тоже не идеально. С пауками справляться стало легче, а вот спрут будто был создан для борьбы с моим помощником. Он бросался ему на спину, опутывал щупальцами и достаточно быстро убивал. Мало того, что это выглядело чрезвычайно неприятно, так еще и мана уходила очень быстро. Выход нашла Виза. Точно не сожрут, с сомнением покачал головой я. Да если и сожрут, ничего страшного. Ты, главное, богомолов бей. У них лапы сильные, могут повредить. Как скажешь, я доверился питомице, в конце концов. Она проводила с кирпичиком гораздо больше времени и вроде даже понимала, чего он там стучит своим ненасытным ртом. К слову, малыш еще больше подрос и немного вытянулся. Сейчас, если приколоться и покрасить его в красный цвет, как раз подойдет по размеру и форме, чтобы пойти в кирпичную кладку. А еще у него стала формироваться голова, и на ней появились черненькие маленькие глазки-бусинки. «Вперед, малыш!» Зачем-то продублировала мне команду Виза и подтолкнула наследие к переходу между пещерами, где до этого спалила сидящего в засаде паука. Кирпичик посмотрел на нее, на меня, а потом, широко расставив руки, походкой самого крутого на районе качка зашагал в следующую пещеру. Сделал пару десятков шагов, короткие ножки, что поделать, и... тьфу! Сверху в него плюнул невидимый нам паук. Кирпичик вздрогнул, посмотрел наверх, а потом, собрав ручкой кислоту со своей головы, засунул ее в рот. В следующее мгновение черные бусинки стали черными пуговицами, а кирпичик поджал ноги и исчез. Удар, верещание, и он снова появился, но уже верхом на пришибленном пауке. Тот вяло отбивался и пытался отползти, но кирпичик уже рвал его зубами, пытаясь найти место, где внутри тот прячет вкусняшку. Фу, брось, бяка. Я отозвал питомца и добил паука мощным ударом, после чего ножом рассек ему брюхо и достал ядовитую железу. Кирпичик снова появился и, фьють, всосал ее в себя. Вкусно, поморщившись, пробормотал я. Он утвердительно простучал челюстями и потерся о мою ногу. Тогда давай так, ты их просто убиваешь. Вскрываю я сам, так быстрее будет. Часть сразу ешь, часть забираем на будущее. Идет, кирпичик радостно запрыгал на месте и ломанулся к следующему проходу. Стой, там еще богомолы могут быть. Не, ну, с одной стороны, хорошо, что питомцы не жрут тоже, что и я, мне больше достанется. С другой, их вкусовые пристрастия, это нечто. Кровища, моллюски, камни, спирт, теперь еще ядовитые железы. Там спрут и два богомола, доложила Виза. То, что надо. Вспомнил, что неплохо бы еще подкачать стрельбу из лука. Именно этим способом я и ликвидировал гигантских насекомых. Спрут же, реагируя на звук, как всегда, затаился над входом. Получив мое одобрение, кирпичик пошел на второе испытание. 20 шагов и полной надежды увидеть там вкусного паука взгляд вверх. Но, вместо долгожданной кислоты, оттуда выскочила щупальце и сходу проникла в приоткрытый рот наследия. Я дернулся, но тут же остановился. Питомец даже не вздрогнул, а просто сжал челюсти и принялся жевать. Спрут заверещал и бросился на него, опутывая так плотно, что малыш практически пропал из вида. В следующую секунду мы с Визой переглянулись и заржали. Да, момент и место были неподходящими, но уж очень гротескным вышло зрелище. Спрут разинул пасть, вцепился кирпичику в плечо, и его перекосило. Одновременно с ним перекосило и самого питомца. Он наконец распробовал щупальце, и оно ему не понравилось. Они переглянулись, и Спрут решил сделать ноги, но не успел. Кирпичик прыгнул на ближайшую стену, головой Спрута вперед. «Вы убили пещерного Спрута 22-го уровня». «Не совсем, конечно, я, но, будем считать, что убийство произошло под моим чутким руководством». «Говорит, невкусный», перевела возмущенный стук малыша Виза. «Говорит, пауков давай, сейчас все будет», усмехнулся я. «Давайте еще раз по тактике пробежимся». В итоге мы договорились, что обоих монстров кирпичик просто сшибает, а я расстреливаю, а когда он увидит Спрута, варежку держит закрытой. Дальше зачистка подземелья пошла как по маслу. Нужную для сдачи экзамена сотню мы завалили за час и просто двигались с комфортной для нас скоростью, все больше углубляясь в подземелье. Шли долго, раз в 4 часа устраивая перекусы. Через 16 часов, зачистив все ближайшие пещеры и забившись в уголок, я заснул. Неразрывного сна не вышло. Монстры мигрировали, и как питомцы не старались, каждые 2 часа мне приходилось просыпаться и по новой их геноцидить. Но все равно, когда через 8 часов мы продолжили путь, я был полон сил и энергии. Чем глубже мы заходили в подземелье, тем врагов становилось больше, но наша схема по-прежнему работала без сбоев. Сначала мы шумели в одной пещере, привлекая из соседних богомолов, потом кирпичик штурмовал следующую. «Как думаешь, сколько еще идти?» Уже не в первый раз спросила Виза во время очередного короткого привала. «Не знаю», — терпеливо повторил я, засовывая в рот маленькую жареную рыбешку, целый мешок которых подогнали дриады. «А чего ты паришься? Идем спокойно, качаемся, лут выбиваем, опять же, еду кирпичику впрок, а у хоббитов нас хрен знает что ждет. Да я согласна в общем. В принципе, если найти, что тебе жрать, можно тут на годик-другой зависнуть. На годик нельзя». И это сказал не я, голос принадлежал женщине. Я вскочил, и рядом со мной тут же появился рычащий волк. «Ты быстро прогрессируешь, многоликий». В соседней пещере возник темный силуэт, и единственное, что получалось разглядеть, это горящие огнем глаза. «Мы знакомы?» «Да», облаченная в балахон дама приблизилась и вдруг сильно уменьшилась в росте, а глаза поменяли цвет и стали фиолетовыми. «Так лучше, теперь передо мной стояла моя старая знакомая, девочка Клари. Может и лучше, но образ грозной огнеглазой незнакомки теперь навсегда останется со мной. Впрочем, и в облике девочки это существо никогда не казалось простым». «Присядешь?» – спросил я, неуверенно убирая меч и нехотя отзывая волка. «Конечно», – девочка шлепнулась на пол и схватила с камня, на котором я устроил стол, первый попавшийся пирог. «Куда путь держишь? А ты не знаешь?» – удивился я. «Откуда мне знать?» – пожала она плечами. «Об этом твоем визите мне информации не поступало. Я думал, ты – система?» «Ага, не совсем», – девочка поджала губы и покачала головой. «Мне показалось, или ей эта тема неприятна, но об этом нам говорить пока рано. Так куда путь-то держишь?» «Ищу переход в подземелье другой гильдии силачей». «А-а, я так и думала. Покажешь, где он?» «А чего не показать?» Клари облизала пальцы и схватила второй пирожок. «Дальше иди, куда шел, и через полчаса примерно придешь». «Хорошо, только он закрыт». «Кем?» «Мной». «А с чего это?» «А с того». Глаза девочки полыхнули огнем, а голос снова стал чужим. «Я хранитель всех этих подземелий. Забись». Мне послышалось, что Виза хлопнула себя крылом по лбу. «Приятно познакомиться». Я наконец решился и сел напротив загадочной собеседницы. «А я Илья Первый Многоликий. Мир вот спасаю. Чё делать будем? У тебя 3 варианта, Илья. Вернуться. Сразиться со мной за право пройти». Клари с ухмылкой посмотрела на меня. «Или выполнить для меня задание. И тогда я тебя пропущу, Многоликий. Вам предлагается эксклюзивное задание. Помощь разумному. Награда неизвестна. Тут не хватает данных». Я достал бутылку с вином и разлил его по кружкам. «Опять мочить кого-то надо? Прими и узнаешь. Может, не годик, но на месяц еды хватит. Эльфы расслабятся и можно спокойно выйти там, где зашли. Если вы еще не поняли, я слышу твою питомицу», девочка мне подмигнула. «И система, когда вы снаружи, тоже. Так что если вы что-то от нее хотите скрыть, лучше между собой не обсуждайте. Твою мать, я спать, опа, а вот это вообще интересно. Не то, что она слышит Визу, это в принципе логично, а вот этот совет, скрывать от системы что-то, и подсказка, что в подземелье она не следит за нами. А сейчас система меня видит? Нет, с некоторых пор ресурсы, выделяемые на этот проект, сильно ограничены. Она больше не видит в нем перспектив. Ты сейчас про подземелье? Да. А поподробнее можно? Нет, конечно. Девочка вскочила и сладко потянулась. И это я сказала тебе авансом. Так сказать, в надежде на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Мы же не хотим, чтобы тебя отключили раньше времени. Вот бывает такое, что долгожданная интересная информация вместо того, чтобы пролить свет, еще больше все запутывает. Какой проект? Какое сотрудничество? И что значит ресурсы? Система не всесильна, та самая, которая с других планет разумных выдергивает. Хотя о чем это я? Для того, чтобы оценивать такие вещи, надо знать, какое действие и сколько этих самых ресурсов жрет. Может, создание дракона требует в 10 раз больше, чем изъятие разума из умирающего тела. В общем, все как всегда, очень интересно, но ни хрена не понятно. Кусочек мозаики добавился, и выяснилось, что недостающих элементов гораздо больше. Так что, будешь принимать? Клари нетерпеливо на меня посмотрела. Да куда я денусь? Пробормотал я, вставая. Принять. Молодцом. Девочка улыбнулась и, сделав шаг, хлопнула меня по плечу. Вспышка и темнота. Мы оказались в пещере метров 50 диаметром. Очень, надо заметить, примечательной пещере. Во-первых, из нее не было выхода. Во-вторых, она была очень богата на ресурсы. Я сходу насчитал 15 крупных из полсотни мелких и средних жил самых редких и дорогих металлов и минералов. В-третьих, посередине валялся разделанный труп 8-метрового скорпиона, а рядом с ним два мертвых голых орка. Один перекушенный огромной клешней, а второй с пробитой ударом хвоста грудью. В-четвертых, жилы активно разрабатывали. И вот существа, занимающиеся добычей, меня поразили настолько, что на полминуты я выключился из реальности и просто их рассматривал. Рост сантиметров 50, нижняя часть – пауки с 8 лапами, а верхняя – чисто лысые гномы. Густые бороды, широкие, для 50-сантиметровых существ, плечи, а в руках кирки, лопаты, ведра, тележки и тому подобное. Благодаря нижним конечностям эти гибриды спокойно перемещались как по полу, так и по стенам. Они разумные? Дрогнувшим голосом спросил я. Планировались как полуразумные, ответила стоящая рядом Клари. Не получились, нужда отпала. Девочка вздохнула и жестом отвлекла меня от завораживающего зрелища. Внимание, у нас мало времени. На что? На инструктаж. Через 3 минуты откатится таймер, и после этого в любой момент тут могут появиться орки и скорпион. Меня вдруг осенило. Это эксклюзивное задание для орков, именно, а конкретно, для орков, заходящих в подземелье из центрального и сдающих экзамен на 4-й ранг. И, как ты можешь догадаться, если они получают это задание, значит, они сильнее, чем остальные. И какая моя задача? Спросил я, хотя уже начал подозревать. Защитить моих малышей от того, кто победит в схватке скорпиона и орков. Да, а почему бы тебе просто не закрыть сюда вход? Даже если орки не придут, скорпион все равно появится. На это я повлиять не могу. Это самая богатая ресурсами локация, и, чтобы тут работать, мне приходится вручную убирать малышей. Это расходует очень много энергии, да и в физическом теле я могу быть только в ограниченном количестве мест. И сколько я тут должен проторчать? Сутки. Сколько, мои брови взлетели вверх, и я непроизвольно сделал шаг назад. Если скорпион появляется раз в полчаса, то это 48 штук. Я что, недостаточно тебе рассказала? Могла бы и больше. Будет больше. Потом, Клари было смутилась, а потом вскинула голову и сверкнула глазами. А вообще ты там качаться вроде хотел. Так вот, это куча опыта и лута. Да и орков можешь обирать. Если с этой стороны посмотреть, я снова окинул взглядом тела, и именно в эту секунду они исчезли. А если я не буду ждать, пока они друг друга перебьют, а сам всех буду мочить, сколько угодно. Только хоть посмотри сначала, как скорпион себя ведет. Это понятно. А твои-то малыши знают, что делать. Они будут держаться подальше от драки, но там всякое бывает. Клари грустно пожала плечами. Ты постарайся, пожалуйста, чтобы хоть кто-то остался жив через сутки. Создание и обучение каждого. Это ресурсы? Да. Раздался знакомый звук, и на противоположной от активно работающих паукогномов стене открылся портал. Девочка тут же исчезла, а я нырнул за ближайший валун, коих тут валялось предостаточно. Эх, жаль, нельзя превратиться в хоббита. Ну и ладно, 3 единички скрытности от одежды и стратегический запас зелий, дающих на полчаса плюс 2, должны помочь, и сразу меня замечать не будут. А потом будет поздно. Тем временем в портал зашли 4 орков, и он закрылся. В эту же секунду пещера затряслась, и из темного ее угла выскочил здоровенный скорпион. Я кровожадно оскалился. Вот никогда не думал, что буду играть за босса, и с каждой секундой эта затея мне нравилась все больше. Да будет кач, и да свершится возмездие. Наблюдая, как зеленокожие окружают скорпиона, я достал лук и наложил первую бронебойную стрелу. От автора, как всегда, ко всем кинувшим награду на стену прилетит виза. Глава 9. Орки действовали грамотно. Они выбрали танка, и тот, нацепив каменную кожу и размахивая здоровым топором, бросился на скорпиона. Гигантская клешня схватила зеленокожего, и ему в грудь тут же ударил хвост. Мимо, то есть без эффекта, разве что орку нужно поменять штаны, а так, живее всех живых. И даже не болтается в воздухе без дела, а изо всех сил лупит топорами, пытаясь отрубить размахивающую им клешню. Тем временем его товарищи вовсю швыряли в скорпиона копья и стреляли из предусмотрительно захваченных баллист. Правда, тоже без видимого эффекта. Монстр понял, что этот зеленокожий ему не по зубам и, бросив его, прыгнул на следующего. Такс, записываем. Перед прыжком немного опускает хвост. Второй орк также успел наложить кожу, и когда его придавили и начали рвать, только ржал и рубил в ответ. Первый тоже не стал тупить, а подскочил к боссу сзади и рубанул по хвосту. Брызнула кровь, а скорпион, резко развернувшись, взмахом клешни отправил зеленокожего в дальний полет. О, гранаты пошли. 2 из них закатились монстру под пузо, а 2 упали на спину. Взрывы грянули в тот момент, когда скорпион снова опустил хвост и оттолкнулся. Волной его подкинуло чуть ли не под потолок и развернуло. Быстро сообразивший, что делать, третий орк наложил каменную кожу и запрыгнул противнику на брюхо. Последовал мощнейший удар топором, и до того, как извернувшийся скорпион его скинул, зеленокожий засунул монстру в рану еще одну гранату. Она взорвалась почти сразу, и вот это уже была почти победа. Нет, скорпион, конечно, еще был жив и продолжал гоняться за противниками, но двигался он уже заметно медленнее и истекал кровью быстрее, чем регенерировал. Орки развивали успех, продолжая осыпать босса ударами, стрелами и кидая гранаты, правда, уже не такие мощные. С этим ясно, мой выход. Ведь чтобы получить максимум опыта и лута, мне надо, чтобы другие претенденты на монстра умерли раньше него. И начать надо с того единственного, кто еще не сьюзал каменную кожу и, оставаясь в резерве, старательно держался на максимальном расстоянии от скорпиона. Лук снайпера и бронебойная стрела. Огонь. Точно в сердце. Вы убили орка 30 го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 15 кг. Зеленокожий рухнул, а я затаился, отсчитывая секунды, когда с первого должна спасть кожа. Смерть упавшего за камень товарища заметили не сразу, как и стрелу в его груди. Пора. Тетива снова щелкнула, и теперь на полу растянулся тот, кто вступил в бой первым. Вы убили орка 30 го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 15 кг. Орки заревели и стали оглядываться, очевидно, подозревая в атаке бедных малышей. А как вы относитесь к магии? Я снова выскочил и саданул цепной молнией. У первого защита была хорошей, его немного дернуло, а вот у второго хуже, его сбило с ног. Подняться ему помешал скорпион, наотмашь долбанувший в спину хвостом. Осторожнее там, опыт с этого орка, мой, меня заметили. Впрочем, смысла дальше таиться не было. Я отлично понимал, что дистанционными атаками они мои щиты не пробьют, и мне всего лишь надо держаться подальше и ждать, пока слетит кожа, ну и тестировать разную магию. Во, а от воды у первого оказалось мало защиты, и ледяной разряд едва не оторвал ему лапу. Во вставшего второго снова полетела молния. В общем, дальше игра называлась так: кто получит опыт за орков. Чтобы иметь в ней больше шансов на победу, я кинул 2 мощных огненных шара в скорпиона, имеющего элемент земли, и, как мне показалось, они нанесли больше урона, чем многие атаки зеленокожих. Так, вроде этот все. Я выхватил кинжал хозяина подморья и швырнул его. Вы убили орка 29 го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 14 кг. А последнего орка добил откатившимся ледяным снарядом в голову. Он тоже оказался 29-м. Скорпион опустил хвост, и мы прыгнули одновременно. он на то место, где я только что стоял, а я, на 7 метров в сторону и тут же, влив порядочной энергии, стеганул его огненным хлыстом по кончику хвоста. Раздался жуткий вопль, а жало отлетело в сторону. Следующие несколько минут я занимался тем, что бегал и прыгал, уклоняясь от атак, а сам бил огненными шарами и кнутом, выискивая наиболее слабые места противника. В итоге ими оказались брюхо, узкие щелки глаз, прикрытые сверху толстой пластиной, а также стыки лап и жало с телом. Ну и ножки, их хоть и было много, но они хорошо горели, и после потери половины мобильности прыгучесть босса сильно упала. «Хорош», — довольно сказал я себе и, заскочив едва шевелящемуся монстру на спину, вонзил меч в основание головы. Он дернулся и даже ткнул меня хвостом, но совсем не сильно. «Вы убили гигантского скорпиона 40-го уровня, и это прекрасно, особенно если учесть, что из него выпали коробка, свиток и сфера. Опять же, вряд ли здесь попадутся артефакты лучше, чем те, что у меня уже есть, а вот крутой расходки, может, даже несколько эликсирчиков я сегодня поднять должен. А если прибавить к этому черные коробки из не самых слабых орков и их шмотки, то по всему выходит, что выйду я отсюда очень богатым. Вернее, стану таким, когда все это продам, или будет во что одеть мою будущую армию. И что-то мне подсказывает, что этот вопрос вот-вот станет на повестке дня, ведь в Шринанте о моем появлении, похоже, уже знают. Об этом говорит то, что меня нашли эльфы. Раз нашли, значит, искали, а информацию остроухие могли получить только с моей родины. Когда-то это должно было случиться. Остается только надеяться, что Венес сработала над своим заданием. Жаль, из-за слишком больших рисков я тогда не мог с ней обменяться камнями поиска. Да и Линда, возможно, что-то сделала. Интересно, куда она двинулась, когда увидела, где я сейчас. Когда я сидел под пирсом, она шла навстречу. Догадалась ли о моем плане, или мы с ней снова разменемся? К сожалению, скорее, второе. Она же не знает, что остроухие меня загнали сюда, а камни настолько точной информации не дают. Размышляя, я раздевал орков, а потом, быстро сверившись со своим талмудом, вырезал у скорпиона сердце, ядовитую железу и подобрал его прочное жало. Все это стоило дороже всего. Закончив с делами, я посмотрел на гномопауков, что во время боя, что сейчас, они, не обращая внимания на происходящее, долбили, копали и собирали в кучу ресурсы. Интересно, зачем они нужны Клари, то есть хранительнице подземелья? Вероятно, строит убежище типа тех, которые я помог ей отбить в одну из прошлых встреч. Зачем? Читайте в самом популярном на континенте журнале, угадайте каком. Ладно, надо немного отдохнуть и готовиться к следующему заходу. Успех зависит от правильного расходования сил и ресурсов. Спать в ближайшие сутки мне никто не даст. Максимум, если бой пройдет очень быстро, 15 минут в магической концентрации. Зеленокожие приходили не каждые полчаса, и примерно каждый второй раз я валил скорпиона в одиночку. Откровенно говоря, мне подобные заходы не нравились, приходилось тратить гранаты, ману и очень много прыгать. А вот бои с орками проходили весело, и в следующих я следил за различиями в их тактиках и оттачивал свои. Иногда, когда зеленокожие устраивали раши, сразу все накладывали кожу, бои проходили совсем быстро. Они нормально всаживали скорпиону, а я потом быстренько разбирался с ними и легко добивал раненую зверушку. Это была моя любимая схема. Бывало хуже, когда орки начинали осторожничать и, разбегаясь во все стороны, не жалели гранаты, сначала лишали монстра мобильности. В этом случае основной задачей было умудриться подстрелить как можно больше зеленокожих до того, как они увидят основную угрозу. Когда получалось, было хорошо, когда нет, приходилось бегать от разъяренных врагов в каменной коже. Свою я не тратил, оставляя на случай критической ситуации. Первая такая случилась часов через 8. Как таковой усталости еще не было, зато появилось чувство непобедимости, и оно чуть не сыграло со мной очень злую шутку. Орки рассредоточились и щедро принялись долбить гранатами босса. Я уже привычно вскинул лук, но моя стрела, вместо того, чтобы поразить врага, отразилась от вспыхнувшего вокруг него зеленого поля, видимо, созданного каким-то очень крутым артефактом, и полетела назад прямо мне в грудь. Оказалось, что стреляю я очень сильно, да и как-то стал экономить энергию на щитах, которые в итоге пробило, и стрела вонзилась мне под ребра. Спасибо опыту и стрессоустойчивости, я не впал в панику, а быстро отличился и, спрятавшись за камнем, выпил экстракт из крови внешников, после чего, понимая, что ситуация так себе, скостовал каменную кожу. Очень вовремя. В следующую секунду с обеих сторон от меня возникли сильно удивленные и разгневанные орки. «Ты кто?» – на общем прорычал тот самый обладатель крутого артефакта, когда мы выяснили, что оружием урона друг другу не наносим. «Конь в пальто», – скромно ответил я и запулил в него молнией. Эта группа оказалась очень серьезной. Они отлично дрались, имели максимальную кожу и достаточный иммунитет ко всей магии, чтобы я оставил попытки ей воспользоваться. Понимая расклады, они сконцентрировались на скорпионе, пообрубали ему ноги и по истечении минуты кожи уже стояли вокруг меня. 0302. Сюрприз. Ускорение и возмездие. Я почувствовал прилив сил и тут же получил тараном в лицо. Это был первый из четырех. Орки умело защищались даже несмотря на мое подавляющее преимущество в силе и скорости. Они прикрывали друг друга, а когда я подбирался близко, по очереди откидывали меня таранами. Но у меня были козыри. Во-первых, волк. В нужный момент я призвал его за спины зеленокожих, и он мощным прыжком снес одного из них и сразу вцепился ему в горло. Во-вторых, ледяной каток. Когда каменный пол вдруг стал очень скользким, враги дружно навернулись и, ожидая этого, я подкатился к ближайшему и двумя мощными ударами практически разделил его на три части. Потом прыгнул и сшибся с третьим. Перед смертью он немного поцарапал меня, но не критично. А четвертого я снес тараном и уже после этого метнул в него кинжал хозяина подморья. Вы убили орка 32 уровня. Ваш инвентарь увеличен на 16 кг. Остальные члены его группы тоже были большими, и с них я снял очень толковые шмотки. Правда, перед этим пришлось добить грустного и использующего хвост как костыль скорпиона. С этого момента я стал действовать гораздо осторожнее и перестал экономить. При первых же подозрениях на то, что противники сильные, в ход шли гранаты и волк, а дважды мне и вовсе пришлось превращаться в огненную пантеру. Все шло просто отлично. Опыт лился рекой, инвентарь рос, одновременно забиваясь наградами, хорошими артефактами и ценными ингредиентами из тела скорпиона. Но, к сожалению, за 4 часа до конца отведенного Клари срока орки вдруг кончились. Видимо, учетчики в центральном все-таки заметили, что группы сдающих экзамен на 4-й ранг перестали возвращаться. Жаль, но все равно неплохо получилось. За это время я убил почти 100 сильных зеленокожих и 40 скорпионов. И убью еще 8. Хозяйка подземелья вернулась точно в назначенный срок. Всего 8 погибло, радостно воскликнула она. 8. Я удивленно посмотрел на продолжающих работать гномопауков. Ну, может быть, я не считал. Тут несколько раз такие замесы были, что магия и осколки летали во все стороны. К слову, за сутки малыши потрудились на славу, и сейчас в той части пещеры высились десятки кучек разных размеров и цветов. Вероятно, руды тут было не на 1 миллиард, и ты ничего не взял себе, задумчиво добавила Клари, смотря на добычу. А что, можно было, как-то в голову не пришло. Да мне достаточно того, что с орков насобирало и со скорпиона, скромно пробормотал я, с досадой рассматривая кучу фриксолита, самого дорого металла континенте. Многоликий. Эксклюзивное задание. Помощь разумному. Выполнена. Награда. Навык лидерства увеличен со 2 года 3 го уровня. Ух ты. А почему именно лидерство? А чего не нужно? Да как раз наоборот. Всю голову ломал, как качать. Вот видишь, значит, я угадала. Клари хитро мне подмигнула. Знаешь, я тут подумал, в принципе я могу у тебя на недельку задержаться. Помощь тебе в твоих делах. Ограничения, Илья. На всех нас лежат определенные ограничения. При этих словах она многозначительно подняла палец, а возможно и не просто подняла, а указала им наверх, имея в виду систему. И так засиделись. Тебе пора. Она подошла ко мне и в этот раз вместо хлопка обняла. Впрочем, эффект был тем же. Мир вспыхнул, и я оказался рядом с большим порталом. До встречи, многоликий. По пещере разнесся голос той самой огненноглазой женщины в балахоне, но ее самой уже не было. «До встречи!» — ответил я и, проверив экипировку, коснулся сияющего круга. «Выберите пункт назначения». Дальше шли 3 названия городов. 2 эльфийских с гильдиями силачей и 1 хоббитский, находящийся ближе всего к границе Остроухих. Место назначения — Ашфур. Мир мигнул, и я оказался в точно такой же пещере, рядом с точно таким же порталом. Мы точно переместились, Виза с кирпичиком появились рядом, и оба с сомнением оглядывались. Скоро узнаем. Прячьтесь и готовьтесь к бою. Я накинул капюшон и, присев на корточки, активировал возвращение. Глава 10. Едва тьма стала рассеиваться, я смахнул системное сообщение о награде за выполнение эксклюзивного задания, превратился в хоббита и сделал вид, что поправляю ботинки. Потом снял балахон и спокойно пошел к административному зданию. Народа здесь было не очень много, плюс вовсю работала неприглядность, так что никто на одиноко идущего хоббита внимания не обратил. Охранник тоже скользнул по мне незаинтересованным взглядом из серии «Мало ли, кто тут ходит, всех, что ли, запоминать» и отвернулся. Коридор администрации вообще пустовал, и, уйдя в скрытность, я быстро нашел пустой кабинет и сферу. Вы получили 4-й ранг гильдии силачей, вы получили очко умения. Вот так вот, считай, походя, было бы время, сдал бы сразу и 5-й. Ранг я получал, разумеется, человеком, но из кабинета и потом из ворот гильдии снова выходил хоббитом. Свобода. Я широко улыбнулся и глубоко вдохнул свежий, прохладный воздух. Эльфы или не догадались, или не смогли договориться с хоббитами о засаде, и теперь в городе, где полно полуросликов, даже если тут есть их лазутчики или войска, хрен они меня найдут. Повернув за ближайший угол, я отключил неузнаваемость и неприглядность. Незачем лишний раз палиться, ведь есть артефакты, замечающие эти умения, и их наличие у совсем молодого хоббита вызовет массу вопросов. Точнее, точно скажет, кто я. Такс, теперь главный вопрос, что делать дальше? И ответ на него стоит хорошенько обдумать. Желательно за кружкой знаменитого хоббитского пива в какой-нибудь хорошей таверне. Только сейчас, окончательно осознав, что смертельная опасность миновала, я позволил себе осмотреться. Ух ты, Толкину бы это понравилось. Если быт эльфов был построен вокруг защиты природы, то хоббиты просто ценили свою культуру и гордились ей. То есть вот город Ашфур, 4-й по величине в их государстве. Соответственно, много народу, и, следовательно, нужно много домов, желательно 3-этажных и административных зданий еще выше. Но, все знают, что хоббиты живут под землей. Решение – элементарно настроить домов и насыпать сверху земли. Двойной профит, традиции сохранены, а на крыше растет огород, что позволяет экономить на продуктах. Конечно, сами хоббиты утверждали, что они сначала насыпали землю, а потом рыли в них норы и строили внутри дома, но в Шринанте в это не верили. Проблема освещения решалась какими-то сложными системами зеркал и усилителей, то есть из крыши прямо рядом с печными трубами выходили осветительные, они собирали свет и перенаправляли его в дом. Хоббиты любили поесть и выпить. Поэтому, несмотря на то, что на улице было всего градусов 5, тут повсеместно стояли передвижные киоски, в которых продавали абсолютно все, начиная от запеченных овощей, жареного мяса и различных гарниров до фруктов, сладостей и, конечно же, пива. Вид всего этого великолепия, а также манящие ароматы здорово разжигали аппетит, но я терпел. Первую после долгих и опасных приключений трапезу хотелось провести в приличном месте. И, как мне подсказало сразу несколько приветливых прохожих, одним из лучших кабаков в городе являлся «Сытый конь». Название мне тоже понравилось. Туда я и направил свои хоббитские стопы. На высоком холме, насыпанном над большим 3-этажным зданием, не было огорода. Хозяин выпендрился и засадил его фруктовым садом. Здесь, недалеко от границы с эльфами, зима приходила позже, поэтому желтая листва еще не облетела, а на некоторых ветках висели красные яблоки. «Добро пожаловать в Сытый конь!» Хостис или охранник окинул меня быстрым взглядом и, хоть самые дорогие вещи я снял, признал во мне платежеспособного клиента и с улыбкой открыл передо мной дверь. «Спасибо!» Я тоже улыбнулся и шагнул в шумный полумрак таверны. «Красиво!» Сразу 4 ярко горящих камина дают достаточно тепла и создают уютную атмосферу, которую дополняют деревянные лакированные столы, стулья с круглыми спинками, обалденный запах еды и куча веселящихся хоббитов. Впрочем, веселящихся прилично. Пухленькая официантка в цветастом сарафане до колен проводила меня к небольшому столику у стены, над которым висела искусственная, надеюсь, голова, видимо, того самого сытого коня. «Вы еще кого-то ждете?» – спросила девушка, когда я сделал заказ. «Нет, я просто очень голодный, и можно пиво сразу?» «Конечно, господин», она скромно улыбнулась и, громко топая подошвами широких туфлей, поспешила к стойке. Некоторое время я разглядывал хоббитов и нескольких забредших эльфов, но без пива мысль не шла. По счастью, официантка оказалась лапочкой и вскоре со стуком поставила передо мной сразу две большие кружки. Так лучше. Я вдохнул аромат, а после осушил первую наполовину. Итак, с Линдой мы все-таки разминулись, и сейчас она снова у эльфов. Ждать ли ее, может быть, но в любом случае не здесь, слишком близко к границе. Возможно, стоит остановиться в столице или другом крупном городе. Также нужно собрать информацию, и, думаю, это удастся сделать, просто просидев тут несколько часов. Запронзили Грандин, будто прочитав мои мысли, крикнул один из хоббитов. «Ура, ура!» Грянуло со всех столов, где сидели полурослики, при этом немногочисленные эльфы разом посмурнели, а один так и вовсе быстрым шагом вышел. «Взяли, что ли?» «Хотя, похоже, еще нет. Просто почему-то уверены, что император их им отдаст. А, речь про истинного императора. Хэймэм, любопытно. Захранчика!» Снова крикнул кто-то. «Слава великому полководцу! Слава!» Снова грянула таверна. Он один уже разгромил больше орков, чем все эти зиранийские великие воины. Гордо продолжил сидящий ко мне спиной заводила. «Да нет, они тоже хорошо дерутся», — вступился за союзников его товарищ, пожилой седой хоббит. «Вот гномы, да, у Грент заняли и только Деликроны ходят». «Ну не все», — заспорил с ним третий. «Есть и среди них храбрые ребята. Все получалось даже быстрее, чем я предполагал. Поднимались именно те темы, которые мне нужны. С другой стороны, что еще обсуждать в тавернах, когда идет война, особенно если она идет хорошо? Итак, видимо, хоббиты тоже заключили союз с истинным императором и бьют орков в обмен на Пронзили и Грандин. Стоит отдать должное этому хмырю, когда пролетел первый план с орками, он быстро сориентировался и запустил второй. Впрочем, отличий в них немного, просто в первом орке и люди нынешнего императора должны были друг друга серьезно покрошить, а дальше, кажется, все так и задумывалось. То есть северо-запад, север и северо-восток, похоже, активно очищается от орков и попутно захватывается союзными войсками. А что в остальных частях? Как себя ведут люди и орки, находящиеся там? Твою мать, она ко мне, что ли? В таверну только что зашла эльфийка и, быстро осмотревшись, уверенно зашагала в мою сторону. «Можно? Присаживайтесь», — так и не придумав ничего лучше, я указал ей на стул напротив. «Вы по делу или просто не смогли пройти мимо такого обаятельного парня, как я?» «По делу», — эльфийка села и сразу же протянула мне сложенный листок. «К бою я приготовился давно, вот только очень было жалко ужина, который мне так и не принесли. Поэтому прежде, чем взять послание, я на всякий случай залпом опустошил уже вторую кружку. Многоликий, так себе начало. Это точно мне, читайте дальше. В королевстве Элангур у тебя много сторонников. Чего ты не заметил? Сенатор Иналин Ланкала вынудил предыдущего главу совета покинуть свой пост и сейчас активно борется за место. Пока есть приказ тебя убить, но мы сделаем все, чтобы в ближайшее время его отменить. Если понадобится, возьмем в руки оружие. Ты нужен эльфам. Вот только в последнее верится безоговорочно. Ну и сенатор показал себя решительным мужиком, так что, может, и действительно что-то предпринимает. В руке эльфийки уже показался знакомый артефакт, глушащий звуки, и она вопросительно посмотрела на меня. Я оглядел зал и отрицательно помотал головой. В таверне минимум 5 эльфов, и их такой секретный разговор может заинтересовать. Сейчас я поем, потом выйду. Иди слева от меня по другой стороне улицы. Написал я в ответ и оставил послание лежать на столе. Эльфийка коснулась его кончиками пальцев и встала. Меня зовут Ранаэль, а меня Дафтик. Через секунду я остался один, а от стойки как раз шла официантка с заставленным едой под носом. Твою мать, не могла попозже прийти, все настроение испортила. Теперь вместо того, чтобы наслаждаться едой, буду тревожиться и ломать себе голову, ловушка это или нет. Да даже если нет, раз типа друзья меня вычислили, значит и враги могут. Приятного аппетита, господин, — улыбнулась официантка. Спасибо, — вздохнул я и решительно пододвинул к себе свиную рульку с тушеной капустой. Нет, хрен она мне аппетит испортит. Еще 2 пива, пожалуйста. Эльфийка делала вид, что разглядывает товар на прилавке одного из передвижных уличных киосков. Когда я вышел, она быстро перешла на другую сторону и зашагала параллельно мне. Шли мы минут 10, и вроде как слежки не было. Я повернул на другую улицу и тут же юркнул в двери небольшой гостиницы. Нужен номер. Конечно, растекся в улыбке лысоватый хоббит. 5 золотых в сутки. Договорились. Я протянул деньги и в этот момент услышал, как дверь открылась. Комната номер 5, второй этаж, спасибо. Не оглядываясь, я ступил на скрипнувшую под ногой деревянную ступеньку лестницы. Здравствуйте, я бы хотела снять номер, проворковал Ранаэль, занимая мое место у стойки. Здравствуйте, 6 золотых, а во, своим дешевле. Интересно, это официальные правила или инициатива хозяина, а человеку сколько будет? 10. Номер оказался чистым и своих денег определенно стоил, но что-что, а ночевать в помещении без окон я точно не буду. И вообще, возможно, зря сюда зашел. Послышались шаги, и вскоре соседняя дверь открылась. Я ушел в скрытности, тихо выйдя из комнаты, скользнул следом за эльфийкой. Увидев меня, она вздрогнула, но почти сразу улыбнулась. Я жестом показал, чтобы она врубила глушилку, и когда она сделала это, превратился в человека и рассмотрел ее внимательнее. Высокая, почти с меня ростом, стройная, но даже под плащом видно, что спортивная и умеет драться. Уверенное лицо и прямой взгляд зеленых глаз. «Как ты меня нашла? Мы предположили, что ты можешь уйти таким способом. Эльфы королевы тоже здесь?» «Официально нет. После того, как хоббиты вступили в союз с претендентом на трон Шринанта, а мы нет, между нами натянутые отношения, а не официально, я жестом показал, чтобы Ранаэль села на кровать, а сам занял стул в углу. Неофициально, пока я тебя ждала, ликвидировала 4. В смысле убила? Да, любопытно. Тон, выражение лица эльфийки, взгляд ее зеленых глаз, расслабленная поза, дыхание, все указывало на то, что она не врет. Ты же понимаешь, что после произошедшего мне трудно доверять представителям твоей расы. Конечно, многоликий, поэтому она отключила плащ, оставшись в легких доспехах, встала, а потом ее окутало сияние системной клятвы. Опять, именно, Ранаэль заговорила, и текст ее клятвы мало чем отличался от той, что не так давно приносила мне гоблинша Марина. Те же уверения в верности, готовности умереть и отсутствии других клятв. Разве что она не обещала меня всячески сексуально удовлетворять, но, судя по тону и преданному взгляду, и тут можно договориться.